Часть первая. Глава первая. Генеральная уборка. Его появление на первом этаже 35-этажного здания ни у кого не вызвало удивления. Охрана его узнала, а Джордж, детина-негр, коротко кивнув, улыбнулся, как старому знакомому. Как-то раз на Джорджа наехала братва из Квинс, и Мартинсон видел, как в Америке отстаивается главный принцип – не лезть на чужую территорию. Если бы в Москву или тот же Новосибирск прибыл отряд отморозков из Твери и без уведомления принялся наводить порядок с местными должниками, он был бы нещадно бит и загнан в долги. Здесь же все выглядело нормально. Из Бронкса прибыли люди и стали колбасить негра за то, что тот потянул у кого-то из них знакомую деваху. Били Джорджа в закоулке той самой легендарной 10-й авеню. Мартынов, который сначала был свидетелем дневного разговора охранника с троицей приезжих, а потом, заметивший, как охранник уходит после смены домой с трагическим выражением лица, усмехнулся и последовал за ним. Ему почему-то захотелось помочь парню, говорившему ему все время «мистер». У самого въезда в порт Джордж остановил свой старенький мустанг и вышел. Мартынов с незажженными фарами подъехал сзади и остановился. Когда началась вся эта ботва, и Джорджа стали бить сильно и всерьез, Мартинсон вывалился из машины и не спеша приблизился. Пару раз пришлось выстрелить. Один раз вверх, второй раз под ноги губастому белому, который, если выкрасить его в лиловый цвет, невероятно напоминал бы жителя Судана. Джордж был отбит. Приезжим растолковано, что в следующий раз стрельба будет вестись прицельная и частая. С тех пор Джордж называл Мартынова «мистер Эндрю». И за то время, пока тот шел мимо его огромного стола в холле, успевал рассказать все новости, произошедшие за ночь в здании. Где пробежала крыса, на каком этаже прорвало трубу и сколько айс выиграл в покер у Картера. На этот раз Джордж шепнул Мартынову, что месяц назад Малкольм сменил лицо и задницу своей приемной. При этом он знал наверняка, что мистер его поймет. Главный штаб Хаммет Старс находился в Лас-Вегасе. Это неудивительно, поскольку именно там проводятся почти все рейтинговые коммерческие боксерские бои. Однако в конце 80-х Нью-Йорк громко заявил о своем праве участвовать в шоу, и несколько лучших боксерских арен города подтвердили свою готовность организовать поединки на уровне Вегаса. После этого, умеющий быстро ориентироваться в обстановке, Малкольм выкупил 15 последних этажей в доме на пересечении уже упомянутых улиц и быстро освоился с местными порядками. Если бы бои стали проводиться на острове Ньюфаундленд, дом Малкольма стоял бы там. Если бы профи долбили друг друга в тюрьме Алкатрас, Малкольм для устройства своего офиса выкупил бы все верхние камеры. Босс Андрея Мартынова никогда не останавливался на достигнутом. Он строго следил за изменениями пульса жизни. В этом доме на пересечении 10-й авеню и 13-й стрит находилось не менее 15 организаций. Дом принадлежал кому-то из членов адвокатской семьи Лоуренсов, и он, не найдя ему лучшего применения, сдал в аренду мелким и средним бизнесменам. Доход ему поступал немалый. Меньше, конечно, если бы такой дом стоял на Олл-стрит. Но по сравнению с тем же Бронксом, арендаторы платили просто сумасшедшие деньги. Дом был отдан в аренду с правом реконструкции, не требующих утверждений в архитектурном комитете. Это здание было возведено перед самой Великой депрессией, когда экономика еще цвела и обещала многого. Потом, когда грянул кризис, Лоуренсы еще кое-как держались на плаву и дом не продавали. И сейчас это здание являлось наглядным примером того, как вдумчивая политика приносит плоды. На первых 20 этажах располагались фирмы по торговле недвижимостью, Общественный комитет по вопросам нравственности, подрядные строительные организации, профсоюз докеров, издательство «Новый Амстердам» и еще с десяток организаций, ничем с друг с другом не связанных. 15 последних этажей занимала та самая контора, куда уже поднимался на лифте старой конструкции Мартинсон. Лифт давно хотели заменить на скоростной, имеющий эпатажный дизайн, но именно Малкольм восстал, заявив, что эта сетчатая кабина и монотонный гул тросов напоминают ему босоногое детство, когда он нищим мальчишкой считал за удачу прокатиться в лифте. Мартынов знал, что босс его беззастенчиво лжет. У Малкольма никогда не было босоногого детства. Его предки, Маккольмы, перебравшиеся через океан и обустроившиеся в Новом Амстердаме, родом были из Ирландии. Их погнала в столь далекий путь не нужда, а уголовное преследование правительства. Намышковав на родине немалые средства и превратив их в золото и камни, предки босоногого Малкольма перевезли их в только что появившееся поселение и с успехом вложили в дело в виде инвестиций. В дальнейшем род президента Хэммет Старс не бедствовал, а процветал. В конце 19-го столетия самый предприимчивый из Маккольмов сменил фамилию на более благозвучную – Малкольм, и нынешний представитель династии с рождения не знал ни голода, ни холода, ни босоногого детства. Выходя из лифта, просторный холл 33-го этажа, где располагался кабинет Стива Малкольма, и где сидела за огромным, как озеро, дубовым столом его секретарша на доверии, Саундра, Мартынов осмотрелся и быстро оценил обстановку. Вместо Сондры в кресле ласкала ногти другая, не менее соблазнительная красотка. Значит, Сондры на работе нынче нет. Из охраны Мартынова встретили у лифта двое в форме. В лицо он знал только одного. За те 2 месяца, что его не было в Нью-Йорке, изменилось многое. Малкольм не любил менять штат без видимых причин. И это тоже подразумевало кое-какие перемены. Андрей готов был поклясться в том, что Малкольм отсутствует по ряду признаков. Во-первых, двери на этаже были закрыты, чего никогда не наблюдалось, когда босс находился в офисе. Во-вторых, была заперта и его дверь. Малкольм приветствовал американские традиции демократичных отношений между боссом и подчиненными, при которых вторые могут называть первого на «ты» и закидывать ноги на его стол. Мартынов же презирал это и считал живыми ценностями. Идея открытых дверей в рабочее время, когда подчиненный и начальник могут прийти друг к другу и что-то сказать без препятствий, Андрея забавляла. Он всегда с иронией наблюдал за тем, как вся эта компания, стараясь походить на настоящее американское общество, играет в игру «Мы – самые лучшие в мире». Сначала Андрей полагал, что это на самом деле игра. Есть и в России такие коммерческие структуры, где шефам устанавливаются правила. И эти правила неукоснительно соблюдаются средним и низшим звеном. Например, утренние сборы, при которых все поют гимны в честь процветания компании и хлопают друг друга по плечам. Но потом он сообразил, что ошибался. Американцы не играют. Это их ритм жизни и правила, которые они считают за образец. Но сегодня эти правила были нарушены. И Мартинсон понимал, почему. Малкольма нет. Нет и Флемера, зятя его бледовитого. Нет никого, кто бы мог повести с ним разговор, при котором обе стороны будут понимать, о чем говорят. Сейчас в офисе находятся люди, либо незнакомые ему, либо известные, но не способные по существу сказать ни слова. Как, например, этот охранник Кеннет, который улыбается ему и делает это искренне. Он даже не знает, что Мартинсону сейчас нельзя не только улыбаться, но и смотреть в его сторону опасно. «Привет, Эндрю, как дела?» Вот еще одно правило американской игры, которое Андрея сначала забавляло, а потом стало раздражать. «Кеннет, придурок ты искренний и добрый. Разве Мартынов скажет, как у него дела? Дела, прямо можно сказать, херовые. Но зачем тебе об этом знать? Зачем Мартынову об этом рассказывать? Американцу на этот вопрос нужно отвечать сразу и со ослепительной улыбкой. «Excellent!» Кеннет согласно кивнул и кивнул напарнику, который вот только сейчас сообразил, что прибыл свой. Следуя по мраморному полу холла к озеру, в котором тонула секретарша, Мартынов гонял во рту спичку, настоящую, русскую, деревянную, и размышлял, как правильно задать вопрос. Клон Сондры был, по-видимому, настолько туп, насколько изощрен в сексе. Иная на берегу этого озера не могла оказаться априори. Малкольм набирал сотрудников, четко формируя их обязательства и уровень IQ применительно к каждой должности. Охрана. Спортсмены без царя в голове и вредных привычек. Секретари. Без царя в голове, склонность к проституции, знание персонального компьютера, хроническое тупоумие, масса вредных привычек. «Здравствуй!» — Мартынов посмотрел на место, где должен был крепиться к одежде Бейдж, и не увидел его. Бейдж был прикреплен к абажуру настольной лампы, черт побери. Сандра, так звать новую секретаршу. Для Мартынова открылся еще один принцип подбора секретарей в офис Hammett Stars. Несмотря на то, что ругательство было произнесено на русском, секретарше это не понравилось. Она оторвалась от процесса заточки ногтей пилкой и посмотрела на посетителя так, как смотрят путаны 10-й авеню, навернувшихся из Персидского залива матросов 9-го флота США, требующих минета бесплатно и прямо посреди улицы. «Мистера Малькольма нет», — сказала она, опустив презрительный взгляд. «А я разве сказал, что прибыл к Стиву?» — усмехнулся Мартынов. Через пару секунд Сандра, почти Сондра, соизволила оторвать взгляд от катикулы на указательном пальце. Мартынов не удивился бы, если бы узнал, что сейчас перед ним именно Сондра, но уже после второй пластической операции, сделанной по капризу Малкольма, изменившей форму носа, цвет глаз и размер подбородка. Первой операцией, на которую Сондра пошла без колебаний, было введение импланта в грудь и увеличение размера губ. Барби гигантских размеров. Оглянувшись, Андрей увидел лицо улыбающегося Кеннета. У всех американцев вдоль носа складки. Это от постоянных улыбок по любому случаю. «Крошка!» Улыбаясь той же улыбкой имбецила, Мартынов постучал пальцами по другому берегу озера. «Сейчас ты оторвешь свою восхитительную задницу от кресла и проводишь меня в мой кабинет!» В глазах секретарши появилась тревога, но реле соображения включено еще не было. Обойдя стол, Мартынов выкатил уже не на шутку испуганную Сандру из-за стола, упер в сиденье ее кресла ногу и с силой толкнул вдоль бесконечного коридора. Сандра взвизгнула. Каждый раз, когда ее вращающееся кресло оборачивалось в сторону Кеннета и его напарника, ее безумные глаза спрашивали: «Быть может, вы мне объясните?» Но кресло стремительно укатывалось все дальше и дальше. Напарник Кеннета, понимающе кивнул. Когда Кеннет остановил его за рукав и с бледным лицом что-то зашептал на ухо. Наверное, он говорил: «Я могу рассказать тебе случай, когда этот сумасшедший русский избил 3 охранников на входе, отказавшихся его узнать». Сандру пришлось подталкивать еще 2 раза. Кабинет Эндрю Мартинсона, советника мистера Малкольма по вопросам внешних связей, находился в конце коридора. Пребывающая в состоянии делирия красотка даже не пыталась встать с кресла. Она была шокирована новым для нее обращением и сидела, вцепившись маникюром сиденья. «Девочка, я потерял ключ», — сказал Мартынов, прижав руки к карманам пиджака. «У тебя случайно нет ключа от моего кабинета?» «Нет, не успела взять». «Кеннет!» — даже не глядя в сторону холла, прокричал Мартынов. «Ключ!» Сандра с ужасом наблюдала, когда сели степенный и важный Кеннет несется по коридору с улыбкой на устах. «Кажется, ты должен позвонить Малкольму и сообщить, что я прибыл», — напомнил, ковыряясь в замочной скважине Андрей. «Только не говори, что я ошибся. Я никогда не ошибаюсь. Тебе было велено сообщить сразу, как Мартинсон появится на 10-й авеню». Кеннет замялся. Утвердительный кивок подразумевал, что он знает номер телефона, по которому следует позвонить. Раз так, Мартинсон вытрясет его в обязательном порядке. Угроза увольнения нависла над послушным охранником, и Мартынов решил прийти на помощь ему, начинающему потеть. «Мне не нужно знать, какой ты наберешь номер. Просто позвони. А мы тем временем займемся с девочкой приятными делами». О том, что такое приятные дела с девочкой, Сандра имела достаточно ясное понимание. А потому ее ужас сменился изумлением, когда кошмарный тип, о существовании которого она не была поставлена в известность, вдруг приказал ей принести ведро воды и тряпку. Соображая, зачем извращенцу при этом нужны ведро с водой и тряпка, секретарша выскочила из его кабинета и помчалась в хозблок. Через несколько минут она появилась на пороге со страхом в глазах и дрожью в коленях. «Он, наверное, хочет иметь секс с уборщицей», — пронеслось в ее голове. «Он хочет, чтобы я начала мыть пол, а в это время он приблизится сзади. Боже мой! Мистер Малкольм должен мне за это приплатить». «Приступай», — услышала она подтверждение, и, макнув тряпку в ведро, наклонилась. Кажется, этот кабинет никто не убирал с того момента, как Андрей покинул его 2 месяца назад. Цветы он не любил, поэтому горшков в его помещении отродясь не бывало. Поэтому определить, заходил ли кто к нему, хотя бы под предлогом полить фикус, не было возможности. На полках и стеллажах лежала мохнатая пыль. Такая же лежала на полу. Окна были заперты и шторы задернуты. Раздвинув их, он впустил в кабинет слабый шум проезжающих по 10-й авеню машин, доносящийся снизу, и выдвинул ящики стола. Казалось, и тут ничего не изменилось. «Сэр!» — услышал он откуда-то сбоку. «Вы кто?» «Мой, красавица, мой! Как закончишь с полом, сбегаешь за тряпкой и протрешь с мебели пыль. И еще меня раздражает этот аквариум. Неужели нельзя было покормить скалярий? Если они сдохли от голода, то неужели нельзя было их выбросить? Мои скалярии, здесь все дохнет. Здесь нет ничего, что поддерживало бы жизнь. Что ты стоишь?» Смутные сомнения стали закрадываться в ее душу. Образ извращенца стал меняться на образ сумасшедшего. «Что ты смотришь, прелесть моя? Что утверждено в параграфе 38 инструкции должностным лицам компании? Кто осуществляет функции по контролю за уборщицами Хэммет Старс?» Сандра выпрямилась и заметно покраснела. Мысль о сексе с этим человеком из ужасной превратилась в интересную. Так с ней еще никто не поступал. С американками так не поступают. Обычно за подобные промахи их штрафуют. Я думала... «Известно, что ты думала. Не сообщай мне об этом. Переходить дорогу мистеру Малкольму я собираюсь на другом перекрестке». Через 10 минут кабинет Мартынова сиял чистотой. К окончанию уборки появился Кеннет и сообщил, что ему не удается дозвониться по указанному адресу. Вместе с этим он предложил Мартинсону позвонить самому. Мартынов расхохотался. Малкольма не учит ни время, ни происходящие в нем события. Он прет как бык, уверенный в том, что поступает правильно. Отсутствие Вайса, которое можно объяснить только его смертью. Отсутствие его людей, пытавшихся убрать Мартынова в новосибирской гостинице, ирландского выходца ничему не научили. Он по-прежнему считает Мартынова идиотом, которого можно купить на дешевый трюк. Конечно, Кеннет дозвонился. Конечно, сюда уже мчится. Если уже не примчалась и не поднимается на лифте бригада спецов и службы безопасности Малкольма. И, конечно, добрый Кеннет сейчас пытается втюхать Мартынову номер несуществующего телефона или тот, по которому в дальнейшем можно будет периодически засекать местонахождение опасного для Хэммет Старс Мартинсона. «Возьми это зеркало», — приказал, не вставая из кресла, Андрей, и кивнул на огромный витраж, висящий в углу кабинета. «Вынеси его в коридор и поставь к стене». Сандра, увлеченная происходящим, присела на стул у стола странного босса их компании и с интересом наблюдала за тем, как мистер Мартинсон, закинув ноги на стол, руководить действиями охранника. Вскоре и стало понятно, что тот велит установить витраж таким образом, чтобы, развалясь в кресле, можно было смотреть в стену коридора и видеть то, что происходит в холле у ее стола. Когда Кеннет убрался, Андрей разглядел девушку. Невероятно стройная, шея чуть тонка, но женщину это никогда не портило. Короткая юбочка, крепкая большая грудь за полупрозрачным шелком блузки и лицо правильной формы с выразительными глазами и чуть пухлыми губками, делающими ее похожей на Анджелину Джоли. Малкольм умеет подбирать секретарш. «Почему ты не уходишь?» — без удивления поинтересовался Мартынов. «По моим расчетам, я только что нажил кровного врага. Точно так же 3 года назад я поступил с твоей сменщицей. И с тех пор она ненавидит меня и в своих несбыточных мечтах каждый день стреляет мне из кольта в лицо. Я не ухожу, потому что до сих пор в шоке. Ваши объяснения логичны, хоть и ужасны, но вы стали катать меня по коридору до того, как поняли, что ваш кабинет не прибран». Мартынов встал, направился к шкафу и вынул из него что-то очень похожее на огромный огнетушитель. Веса в нем было не менее 10 килограммов. Однако вместо распылителя и чеки с одной стороны цилиндра виднелся лишь мощный карабин, а с другой — металлическая петля, закрепленная на тонкой, но, кажется, очень прочной веревке. «Сандра», — тихо заговорил Мартынов, выглядывая в окно и выискивая что-то под подоконником. «Я понял, что кабинет не прибран, потому что знаю всех секретарш, служивших здесь и получавших заработную плату больше, чем нью-йоркский полицейский». Найдя то, что искал, Мартынов дотянулся рукой до стального крюка, вбитого в стену, и явно не предусмотренного архитектурой здания. Соединив таким образом цилиндр со стеной снаружи, он уложил странное приспособление на подоконник и вернулся в кресло. Они заняты лишь реализацией больных фантазий босса компании, поддерживающего свой сексуальный статус использованием штатных сотрудниц не по назначению. Мистер Малкольм чрезвычайно мнителен. Ему кажется, что старость начинается непременно с полового бессилия. Он полагает, что длительность жизни напрямую зависит от его способностей удовлетворять женщину. Между тем, старость его наступила давно, и первое, что было ею поражено, это мозг мистера Малкольма. «Я не слишком сложно изъясняюсь. Я закончила полный курс Джон Джей Колледж, так что можете продолжать», — невозмутимо парировала собеседница и смахнула челку в сторону. «Кстати, мистер Малкольм еще ни разу не предлагал мне постель». Это недоразумение обусловлено 2 причинами. Во-первых, новеньким секретаршам он предлагает место не в постели, а под его рабочим столом. И лишь после того, как убеждается, что нашел то, что нужно, организовывает поездки на квартиры, которые снимает специально для этих мероприятий. Но есть причина, которая ему сейчас мешает заниматься любимым делом. И что же это за причина? Я. Вы? Каким образом? Сандра улыбнулась. Кажется, шок миновал. И теперь Мартынов с удивлением обнаруживал для себя, что разговаривает не с манекеном для любовных утех, а с нормальным человеком, но только очень красивым человеком. Через распахнутую дверь он бросил взгляд в стену коридора. В огромном зеркале расположились крошечный Кеннет с напарником и о чем-то мило болтали. «Давайте, Сандра, я попробую угадать». Незаметно для самого себя Мартинсон перешел на уважительную форму общения. «Вы здесь месяц, насколько я понял из разговора с охраной на первом этаже. Все эти дни вы наблюдаете за процессом, который не мог миновать вашего внимания. Я говорю о поведении босса компании, который день ото дня становится все мрачнее и мрачнее. И пришел, наконец, день, когда он стал просто невыносимо резок. С чем это связано, вы понять не можете. Однако помощники Малкольма, кажется, в курсе событий. И такое поведение босса их не удивляет. Напротив, они подражают ему. И общение с ними также становится все более и более невыносимым. Такое впечатление, что все ждут какой-то беды. Причем об истинном ее значении знают лишь Малкольм, его зять Флемерт и же с ними. Я все верно говорю? Удивительно, но все так. Скривив пухлые губки, бросила Сандра. На самом деле это не удивительно. Если знать, что произошло за этот месяц в частности, и за два последних месяца в целом. И что же произошло? У вас настоящая грудь или резиновая? Сандра порозовела. Меня такой мать родила. Сразу с силиконом? Мистер, как вас? Да, Мартинсон. Все, что вы видите перед собой, дело рук природы, а не хирургов. И глаза у меня голубые, и волосы на самом деле золотистые, и ноги от рождения ровные, и грудь настоящая, и задница, и живот, и плечи мною заимствованы от матери. И чтобы совсем утешить ваше любопытство, сообщу, что за те 22 года, что я живу на свете, до сих пор не повстречала мужчины, которому позволило бы задержаться в своей постели более чем на ночь. Вы проститутка? Вы идиот. Как и все те, которые вылетают поутру из моей кровати, чтобы никогда больше в ней не оказываться. Здесь полно тех, кто умеет носить костюмы от Бриони за $2000, но среди них нет ни одного мужчины. Какая, к примеру, разница для Кеннета, кто вы, если вы оскорбляете женщину? Но он смолчит, как и остальные мерзавцы, и будет рад прыгать, как кенгуру, чтобы принести вам ключ. Мартынов посмотрел на нее с интересом. Секретарь с такими умозаключениями в Хэммет Старс он еще не встречал. Наверное, в период тревог и ненастий Малкольм подошел к замене Сондры поверхностно, лишь из соображений внешних данных претендентки. А у вас, видимо, есть мечта, как и у всякой американской женщины. Разумеется. И что же она? Какова ваша мечта? С любопытством спросил Мартынов, который только сейчас догадался, чем ему занять время ожидания. Вы мечтаете заиметь мужа, умеющего готовить на уикенд барбекю, фанерный дом на берегу озера с метровой выбеленной оградой, троих детей, лабрадора и рожи из тыквы на Хэллоуин. Девушка с интересом оглядела Мартынова с головы до ног. «Кто вы, мистер Мартинсон?» «Я тот человек, из-за которого служащий Хэммет Старс каждый день видят беснующегося босса. Ваша американская мечта явно разнится с мечтой американца Малкольма. Он снова стал бы тем душкой, которым его привыкли видеть, если бы ему предоставили доказательства того, что я мертв. Но я умирать не хочу. Из-за этого и все наши с ним противоречия. Ирландское ослиное упрямство вашего босса создает для него новые проблемы. И дело дошло, наконец, до того, что я сам прибыл к нему, чтобы задать пару вопросов. «Кто вы?» — наводя Мартынова на мысль о родстве с Малкольмом, снова спросила Сандра. Мартынов простер лицо и гаркнул на весь коридор. «Кеннет!» Со злорадной улыбкой, рассматривая появившегося в дверном проеме охранника, Сандра перевела взгляд на Андрея. «Кеннет, познакомь меня с мисс Сандрой». «Мистер Мартинсон, это мисс...» «Ты неправильно поступаешь, Кеннет!» Остановил его Андрей, бросая взгляд в зеркало. «Воспитанные люди сначала представляют мужчину женщине». Кеннету было все равно, а потому он начал сначала и без тени смущения. «Мисс Сандра, это мистер Мартинсон, советник мистера Малькольма по внешним связям. Хэммет Старс не заключит ни единого контракта, пока его чистоту не проверит мистер Мартинсон». И Кеннет замолчал, соображая, видимо, достаточно ли этого для новой сотрудницы. Однако его не остановили, и он приступил к развернутой характеристике. Мистер Мартинсон — бывший боксер. У себя на родине он являлся признанным чемпионом, участвовал в коммерческих боях в Америке, завоевал авторитет в спортивных и коммерческих кругах. И Кеннет снова замолчал. Но, получив негласное разрешение приступить к третьему этапу знакомства, опять заговорил. Мистер Мартинсон имеет влияние в криминальных кругах Нью-Йорка. Его имя известно во всех пяти районах города. В Хэвен Старс, благодаря мистеру Мартинсону, были выведены на чистую воду 5 чиновников, занимавшихся растратами и сотрудничеством с... «Ну-ну», — поощрил Мартынов, — «с ФБР». Сандра изумленно посмотрела на Мартынова, который дал знак охраннику удалиться. «Вы работаете в грязной компании, Сандра». Дождавшись, пока Кеннет займет свое место, рядом с напарником в конце коридора, бросил он. «В какой-то момент вы показались мне сообразительной и даже милой девочкой, и мне пришло в голову помочь вам выйти из беды, которая скоро грянет. И я даю вам совершенно бесплатный совет. Прямо сейчас, не собирая вещей, возьмите со стола свою сумочку и под банальным предлогом спуститесь вниз. Выйдите из здания и никогда больше в него не возвращайтесь». «Вы шутите?» «Нет, не шучу». Лицо Мартынова, обращенное в сторону зеркала, затвердело. «Кажется, я опоздал с советом. Но вы сами хороши. Могли бы о кенгуру сказать сразу, когда я вас катил по коридору». Ей нравился этот мужчина. Теперь нравился. И она не понимала, почему так резко изменилось его лицо. Шрамы на нем, до этого момента едва видимые, вдруг побелели. Глаза из насмешливых превратились в стальные. «Быть может, нам стоит поговорить в другой обстановке?» Вставая, Сандра одернула юбку. «На 13-й стрит есть уютное кафе». «Нам до него сейчас уже не добраться». «Почему?» Не на шутку встревожилась девушка. Сандра зашла за спину Мартынова и посмотрела туда, куда был обращен его взгляд. В зеркале в конце коридора стояли и разговаривали с Кеннетом и его напарником трое знакомых ей людей. Они никогда не здоровались с нею и никогда ею не интересовались. Они в сопровождении начальника службы безопасности молча проходили в кабинет Малкольма, через час уходили, а через день или два возвращались в том же составе. Как-то раз она не выдержала и спросила о причинах появления этих типов у одной из машинисток, Лоры. Та посмотрела на нее испуганным взглядом, словно Сандра интересовалась, сколько раз в неделю ее любит муж, и быстро пробормотала: «Тебе лучше не знать». А через неделю в клубе на 14-й стрит, когда они сошлись уже довольно близко, подвыпившая Лора, держа меж пальцев дымящуюся в лицо бармена сигарету, выдохнула: «Я не знаю, кто эти мальчики, но говорят они на ломаном английском и приходят в офис только тогда, когда у старика большие проблемы. Ну, ты понимаешь. По мнению старика, есть люди, которые не должны больше путаться у него под ногами. Их нужно...» Она приставила к колбу Сандры указательный палец, сделала губами «пук» и сдула пепел с сигареты, как с дульного среза револьвера. Выпив еще один мартини, она хрипло проговорила: «Забудь об этом».